впрочем, может, и не горят. Может, Сварог наговаривает на Тарков. Дождь усиливался. Завеса из ливневых струй, накладываясь на вечер, семимильными шагами сдвигала видимость к нулевой отметке. Кошачий глаз Сварога помогал, конечно, но только ему одному и только отчасти. Дождевые потоки кошачий глаз не пробивал, вот беда-то. Шли по компасу до Мургов. Карту Сварог не доставал уже давно. Пользы от нее в такую погоду, что рыбе от самоката. К местности не привязаться, поскольку доступная взгляду местность катастрофически сузилась до границы носа, привязывающегося. Вот разве если стукнешься лбом в подходящий к привязке ориентир? Комбезы до Мургов предохраняли от ручьев, бегущих по спине, животу и прочей анатомии, но маски в экипировку до Мургов не входили, и лицо заливали струи, теплые струи, следует признать, однако оттого не менее мокрые, не менее надоедливые и дыхание затрудняющие весьма. Остановившись, Сварог собрал отряд вокруг себя, развернул-таки карту, над которой Олис держал Рокталь. Как бы медленно мы ни продвигались последние часы, скоро должны выйти к реке. Если верить карте, река достаточно широкая. Достаточно настолько, что сегодня переправляться не будем. Шут я знает, что там на том берегу. Выйдем к речке, пройдем берегом влево, доберемся вот до этого скального массива, название не разобрать, да и ладно, скалы — это пещера, на худой конец ниша или просто карниз, там и заночуем, переждем дождик. Двинулись дальше и скоро услышали за спиной громкий прерывистый вой. — Тарки, — сказала Чубаху, — предупреждают, что чувствуют опасность. — Нас предупреждают? — удивился Сварог. — Так больше вроде и некого. — А если это еще одна семейка тарков крутится поблизости? — спросил Рошаль, ладонью сбрасывая воду с лица. — Если бы они почувствовали другую семью, мы услышали бы свист и стрекот. Чуба шла вместе со всеми, давно уже не принимая волчье обличье. — Дождь сбивает запахи, — объяснил Гуап. — Далеко отбежишь, можно заблудиться. — Это сигналы убираться подальше с их земли или от их добычи. Семьи тарков ненавидят друг друга так же сильно, как люди ненавидят подобных существ. — Да откуда взяться еще одной семье? Я вообще до сегодняшнего дня думала, что тарков всех повывели. — Это на Атаре, — сказал Павер. — Действительно, ни одной особи не осталось, а здесь пока людей еще нет. — Мало ли что могло их насторожить, — перебил Рошаль. — Как я понимаю, трусости им не занимать? Темнота аккуратно их пути сделалась гуще, стала непроницаемой, и эта густая непроницаемость по мере приближения начала принимать некие вполне определенные очертания. Сварогу, вооруженному кошачьим зрением, первому удалось разглядеть, что на пути вырастает. Да, корабль. Вскоре его увидели все, когда подошли почти вплотную. Заваленный на бок деревянный галеон, пузатый, весельный корабль, около 50 каймов в длину. Если он пролежал на дне 1000 лет, то его можно поздравить с тем, как он сохранился. Не то что не превратился в труху, даже незаметно щербин от выгнивших и провалившихся досок. И ракушками с засохшими водорослями галеон облеплен лишь до ватерлинии. За что такое счастье, спрашивается? Определенно без магической подмоги не обошлось. Или тому есть иное Менее мистическое объяснение. Кто-то из отчаянных атарских мореплавателей, не шибко, чтоб давно на этой лоханке сумел пересечь океан и добраться до вод, многослойным одеялом укрывающих спящий под водой материк, и аккурат над будущим громотаром затонул. Так что вот он и лежит, тот смелый кругосветник, сохраняя вполне сносный вид. И опять Сварога посетила примерское чувство дежавю. Ведь однажды уже он встречал корабль посреди леса, едва прибыв на Атар. Большого удивления и переполоха в рядах сей предмет, украшающий собой громотарскую равнину, также не вызвал, и действительно, что им людям, также добравшимся до громотара, какая-то затонувшая рухлядь. «Вот об этом тарки нас предупреждали?» Сварог закурил, держа сигарету по-солдатски в кулаке. «Думаю, да», — неуверенно сказала Чубаху. «Нехорошее место». «Погодите». Она закрыла глаза, подняла лицо к небу и дождю. Наклонила голову на бок, глубоко вздохнула. «Им не нужны люди». «Кому им?» — быстро спросил Рошаль, продолжая нервно стряхивать воду с лица. «Я не знаю, кто они. Они рядом, но не здесь». «Это как тебя понимать?» Сигарета Сварога быстро размокла под дождем. Пришлось выбросить. «Сама не знаю, но чувствую, что они не смогут к нам прикоснуться, и мы не сможем соприкоснуться с ними». «Ага. Другой мир, стал быть?» «Не знаю, похоже». «Обойдем и взглянем», — решил командир. «Не наши миры в последнее время меня жуть как занимают. Раньше, правда, тоже увлекался». Они обошли, пробоина над самым килем, аккуратное круглое входное отверстие, словно от бивня гигантского нарвала, угадывающееся под остатками букв, название Кроскотеро, носовая фигура в виде женщины со сложенными крыльями, но без головы. Впрочем, голову-то явно снесло прямым попаданием, предположительно ядра. И взглянули. Взглянуть было на что. Противоположный борт почти полностью сгнил. Отчего-то ему меньше повезло, нежели прочим частям корабля, и взором всех любопытных гуляк по громотару открылись подпалубные тайны галеона. Галеон, оказывается, под завязку был забит золотом. «Вот это да!» — шептом воскликнул Певер. «Да тут добра во 100 годовых доходов Гайдаро, а?» Олес.